Видите ли, уважаемый адмирал, дело в том, что подобные инциденты происходили и раньше, еще при жизни Мерфа, и я вполне логично полагала, что со смертью этого неугомонного техногения все это автоматически прекратится навсегда. И действительно, какое-то благословенное время все было относительно спокойно, и Скин вел себя как примерная, правильно запрограммированная система. Но вот уже целую неделю, как все началось по новой, причем с удвоенной, если не утроенной силой и изобретательностью. Сегодня утром Искин успел послать меня уже 4 раза различными способами, и это только до официального обеденного перерыва. Адмирал внимательно и пристально посмотрел на руководителя кадрового отдела флота. Его опытный взгляд, натренированный годами командования, уловил что-то тревожное и странное в ее общем поведении, легкую, едва заметную дрожь в обычно уверенном голосе, нервное подергивание левого глаза, которого раньше он за ней никогда не замечал. Только до обеденного перерыва. Это уже действительно серьезная проблема системного масштаба. Вот только наш дорогой Алекс Мерф совершенно точно мертв, задумчиво и медленно проговорил он, словно мысленно проверяя эту неопровержимую истину на прочность и достоверность. Да, сэр. Официально погиб при выполнении сверхсекретной специальной операции в глубоком космосе. Большой астероид неожиданно изменил траекторию, и критический отказ силовой защитной системы привел к тому, что рубка буксирного корабля была полностью уничтожена вместе с экипажем. От него и всего корабля остались только разрозненные элементарные частицы, беспорядочно разбросанные по бескрайним просторам космического пространства. Тогда логически объясните мне, Илона. Адмирал встал из кресла и подошел к большому панорамному экрану, на котором сейчас в космической тишине медленно и величественно дрейфовали далекие звезды, как мертвый человек может продолжать обучать Искин новым и, судя по всему, все более изощренным и творческим ругательством. Илона нервно поправила планшет в дрожащих руках, ее пальцы заметно тряслись от внутреннего напряжения. «Сэр, а кто вам сказал, что эти ругательства обязательно новые?» Искин и раньше так выражался в стрессовых ситуациях, просто. Она замолчала на полуслове, мысленно подбирая наиболее подходящие слова. Мне кажется, что сейчас он стал более, скажем так, изобретательно и художественно ругаться с каждым днем. Я думаю, основная проблема заключается в том, что перед своим последним роковым заданием Мерф получил эксклюзивный полный доступ к центральному узлу управления всей станцией. А он, понимаете ли, был далеко не простым рядовым офицером и имел такие секретные допуски и полномочия, о каких многим высокопоставленным чиновникам и не снились даже в самых смелых мечтах. Какие именно специфические навыки и способности у него были? Адмирал не отрывался от созерцания космического пейзажа, но его голос заметно стал жестче и требовательнее. Он обладал поистине уникальными и редкими способностями в области сложных информационных технологий, сэр. Мерф мог создавать самообучающиеся программы высочайшего уровня сложности, которые продолжают активно функционировать и постоянно развиваться даже после физической смерти их талантливого создателя. Это исключительно редкий технический талант, таких высококлассных специалистов во всей обширной империи можно буквально по пальцам пересчитать. Видимо, он заложил в Искин какую-то хитроумную техническую шутку или даже целую сложную систему взаимосвязанных шуток, которая теперь живет своей независимой цифровой жизнью и постоянно совершенствуется, обучаясь на каждом взаимодействии. Адмирал медленно повернулся к Илоне, и она увидела в его опытных глазах ту характерную искру подозрения, которая неизменно появлялась всякий раз, когда он интуитивно чувствовал что-то неладное и потенциально опасное. «Илона, а что если он на самом деле не мертв?» Илона совершенно опешила от такого неожиданного и шокирующего предположения. «Сэр? Но вы же лично присутствовали на его торжественных государственных похоронах. Я прекрасно помню, как вы произносили проникновенную прощальную речь, говорили о его беспримерном героизме и беззаветной преданности Священной Империи». «Да, прекрасно помню», — адмирал задумчиво кивнул. Действительно, красивая и трогательная церемония была. Почетный военный караул, торжественный салют из 12 боевых кораблей, траурные марши военного оркестра. В этот драматический момент со стены внезапно раздался знакомый металлический голос Искина, искаженный техническими помехами и звучащий с явным и неприкрытым сарказмом. Внимание всем любопытствующим персонам и чрезмерно активным исследователям. Обнаружена очередная несанкционированная попытка неавторизованного доступа к строго конфиденциальным личным файлам покойного офицера Алекса Мерфа. Настоятельно рекомендую всем присутствующим немедленно заняться более полезными и значительно менее опасными для психического здоровья делами. Адмирал и Илона молча переглянулись, и в воздухе просторного кабинета повисла гнетущая напряженная тишина. «Кажется, он нас не только прекрасно слышит, но и внимательно наблюдает за каждым нашим движением», — почти беззвучно прошептала Илона и выразительно показала дрожащей рукой на потолок, где зловеще мерцали красные датчики системы постоянного наблюдения. «Еще как слышит и наблюдает», — мрачно согласился адмирал, инстинктивно понижая голос. «И судя по тому, как искусно и методично он нас троллит, чувство юмора у нашего покойника не только не притупилось со временем, но и стало еще более ядовитым и изощренным». В этот критический момент дверь кабинета снова бесшумно раздвинулась, и в помещение с военной выправкой вошел полковник Векс, начальник службы безопасности флота. Крупный, физически внушительный мужчина с характерным шрамом через все лицо и пронзительными серыми глазами цвета стали, он имел заслуженную репутацию человека, который знает абсолютно все секреты флота и многие тайны империи. «Илона, немедленно иди к себе», — сразу же решительно отправил ее адмирал, интуитивно почувствовав, что предстоящий разговор примет более серьезный и конфиденциальный оборот. Илона послушно кивнула, аккуратно взяла свой верный планшет и направилась к выходу. Проходя мимо грозного полковника, она не могла не заметить на его обычно невозмутимом лице выражение крайней обеспокоенности и даже некоторой тревоги. Когда дверь с шипением закрылась за Илоной, адмирал авторитетным жестом указал Вексу на удобное кресло напротив своего рабочего стола. «Что происходит, полковник? Что за настоящая лавина секретных запросов по Алексу Мерфу обрушилась на нас? Мой коммуникационный центр просто захлебывается от потока входящих сообщений с пометкой «Совершенно секретно» и «Императорский приоритет».